Я решил проверить свою теорию и отправился в город. Потратив где-то минут 15 на безуспешные поиски, я решил проверить мое духовное зрение. Расфокусировав зрение, как бы смотря на все сразу и ни на что конкретно, я стал бродить по городу. Результатом моей гениальной идеи стали парочка столкновений с последующим возлежанием в пыли и пара крепких слов из разряда «смотри, куда прешь», мелочь, однако мне все-таки удалось заметить несколько светящихся предметов. Подойдя поближе, я начал разглядывать их. Видя мой интерес, продавец тут же начал расхваливать товар. Первым предметом было кольцо. По словам продавца, это пространственное хранилище на 1М3 и стоило всего-то 3000 монет. Вторым предметом была небольшая шпилька для волос, сделанная из кости демонического зверя золотого ранга, стоила она каких-то 7000 монет. Продолжая прогуливаться по городу, я наконец-то прибыл к конечной точке моего путешествия. Небольшая лавка, торгующая целебными травами, костями демонических зверей и всевозможными кристаллами. Рассматривая прилавки, я нашел то, что искал. Что ж, я оказался прав. Парочка кристаллов души, выложенные на прилавок, действительно не имели никаких помутнений, они были прозрачные, и казалось, будто сделаны из хрусталя. «Простите, а можно узнать, сколько стоит этот кристалл души?» Ко мне подошел худой мужчина, на вид ему было лет 40. Бегло осмотрев мою потрепанную одежду, он скорее всего пришел к выводу, что клиент не платежеспособный. «Этот неиспользованный кристалл души стоит 1000 монет, я бы посоветовал вам приобрести вот эти», указал продавец на мутные кристаллы, лежащие рядом. «Они стоят всего 100 ялинби. А почему такая разница в цене?» «Видишь ли, мальчик, использованные кристаллы души имеют погрешность при измерении духовной силы, отсюда такая разница в цене. Да и сам кристалл, я не сказал бы, что особо редкий, но и под ногами не валяется. Мне, конечно, выделяют карманные деньги, с 8 лет, ежемесячно по 20 монет, но такими темпами я еще не скоро накоплю на кристалл, а просить родителей купить его, учитывая, что все деньги откладываются на мое обучение, не получится. Стоил бы он дешевле, то еще можно было бы попробовать уговорить родителей купить его, сославшись на погрешности при измерении, что-то вроде подарка поощрения в связи с созданием сосуда души. Но при такой цене и наличии использованного кристалла души, мне понадобилась бы очень весомая причина для покупки. В принципе, проверка на атрибуты и форму достаточная причина, но как объяснить наличие знаний о них? Сослаться на переведенную книгу не получится, отец попросит показать ее ему, и пусть он ничего в ней не поймет, но попросить меня перевести ему книгу, как это было с книгой о формах, может, и причины отказывать, у меня нет. Выдумать же целую книгу, и так, чтоб она звучала логично, я не смогу. Отец сразу поймет, что я вешаю ему лапшу на уши, и вот тогда неприятного допроса не избежать. Вообще я не понимаю, как у этого рыжего нагибатора из оригинального произведения получалось так нагло врать всем в городе, и никто не задавал никаких лишних вопросов. Вот если бы в моем прошлом мире 11-летний пацан пришел в какое-нибудь научное КБ, занимающееся разработкой ядерных реакторов, и заявил, что знает, как создать реактор на основе холодного синтеза, и у него бы получилось, то хрен бы его выпустили из этого КБ, и никакие намеки на наличие кого-то могущественного за спиной его не спасли бы. Аккуратно бы выкрали да закрыли в комнате со специалистом, у которого и трупы во всех грехах признаются, а потом сидел бы он в глубоком бункере и пел бы как соловей людям в погонах обо всем, что знает. Ладно бы он просто передал рецепты пилюль ассоциации алхимиков со словами «мой мастер просил передать». Так нет же, он сдал экзамен на звание мастера алхимии, да в придачу решил почти все нерешенные вопросы об алхимии, которые возникли у других мастеров. Отговорка, вроде, наличие мастера, которого сейчас нет в городе, конечно, вполне неплохо вписывается в здешние реалии, но стоит копнуть чуть глубже, и она рассыпается в прах. Простейшие вопросы родственникам. Не появлялся ли незнакомый вам человек рядом с вашим сыном? Что, не было такого? Может, ваш сын читал какие-нибудь неизвестные книги или рукописи? Только обычные книги, да и те редко. Странно, странно, может, он куда-то пропадал на день или два, а потом возвращался со светом великой мудрости в глазах. Опять не угадал, он все время был на виду и никуда не исчезал. Так откуда у него все эти знания, которые невозможно получить за день или два? Поверьте, уж я-то, пропадая месяцами в библиотеке, представляю, сколько это занимает времени, и незаметно для родителей ребенку этого сделать невозможно, каким бы самостоятельным он ни был. Вот с такими мыслями о моем финансовом положении и странной ауре главного героя, заставляющая всех окружающих резко тупеть, я вышел из магазинчика и, не разбирая дороги, бродил по городу. Мне нужно было заработать денег, желательно много, быстро и не привлекая внимания. В принципе, пару способов я знаю, но осуществить их здесь нереально. Организовать какую-нибудь пирамиду, так главным ее критерием была возможность свалить из страны с награбленным. А куда я здесь свалю? Светозар, по сути, единственный город. В Ранабе упоминалось, что есть и другие поселения, но они, скорее всего, что-то типа больших деревень, нежели полноценные города. Да и кому там нужны будут ялимби? Этой валютой пользуются только в Светозаре, и за его пределами она бесполезна. Откровенный криминал меня не устраивает. Не, я, конечно, не святой, и мог сварить из заводского материала мангал, а потом по-тихому его вытащить, или скоммуниздить пару килограмм обрезков медных проводов. Это, конечно, можно было подвести под статью, но подобным много кто грешил, и на фоне того, как у нас чиновники разворовывали бюджет, это мелочи. Остальные способы, пришедшие на ум, мне не подходили в связи с моим возрастом. Конечно, я помню те способы, благодаря которым ГГ разбогател, но тут возникает ряд трудностей. В первом случае, это было 60 способов использования какой-то там травы, запамятовал я ее название. Этих 60 способов я не знал, а даже если б знал, в Ранабе говорилось, что трава какая-то дешевенькая, но даже на то, чтобы скупить ее всю, и тем самым создать искусственный дефицит, потребовалось бы несколько тысяч ялимби. У меня просто нет таких средств, да и место, где ее хранить, тоже отсутствует. Во втором случае, он передал 5 давно потерянных рецептов каких-то пилюль за процент от прибыли. Рецептов я не знаю, так что передавать мне нечего. Устроиться на подработку мне запретили родители, сказав, что всем меня обеспечат, а я должен сосредоточиться на тренировках. Единственный способ, до какого я додумался, это научиться изготавливать что-нибудь с малой стоимостью материалов, необходимых для производства, и большой ценой продажи готового изделия. Из тяжких дум меня вывел громкий крик торговца, продающего свитки с символами. Подойдя к нему, я сразу перебил его, заявив, что ничего покупать не буду, по причине отсутствия финансов. Поинтересовался, откуда он берет эти свитки, снова перебив его словесный поток о том, что он может принимать заказы на изготовление свитков, тем, что заказывать я ничего не буду по всей той же причине. Я высказал, что сам желаю научиться их изготавливать. После парочки пренебрежительных ухмылок мне указали путь к ассоциации нанесения символов. Глава 7 ред. Ассоциация нанесения символов чем-то походила на библиотеку, такое же непримечательное здание. Впоследствии оказалось, что комплекс однотипных зданий. Помещение, используемое, скорее всего, для приема посетителей, встретило меня затхлым воздухом и тишиной. На мгновение мне почудилось, что я пришел в какой-то склеп. За стойкой регистрации стояла пожилая женщина, глядя на которую, казалось, будто ее кто-то забыл на санцепеке, и она высохла до состояния изюма. Подойдя к стойке и поздоровавшись, я выразил свое желание начать обучаться искусству нанесения символов, на что после пренебрежительного хмыка мне было высказано: «Мы не принимаем в ассоциацию детей по причине того, что у них отсутствует необходимый уровень знаний, требуемый для сдачи экзамена на ранг ученика в великом искусстве нанесения символов. Все кандидаты на данный ранг уже обладают необходимым уровнем знаний. Так, где же мне набрать этот необходимый уровень знаний? Явно не здесь. В ассоциацию приходит для расширения и углубления первоначальных знаний, а уж никак не для их получения». Получив отворот-поворот, я покинул здание ассоциации. Стоя на улице, прикидывал, куда стоит еще заглянуть. Помимо ассоциации нанесения символов еще есть гильдия охотников, гильдия воинов и ассоциация алхимиков. Наличие библиотеки в гильдии охотников и воинов было под сомнением. Скорее всего, в них просто выдавали те или иные задания, соответствующие специфике организации. Но проверить все-таки стоило. Оказалось, что обе гильдии находились в одном здании с общим входом, а разделялись только по стойкам регистрации и выдачи заказов, находящихся в одном помещении слева и справа соответственно. У них даже была общая библиотека, но, чтобы получить допуск к ней, я должен официально состоять в одной из гильдий, а детей они в гильдию не принимают по понятным причинам. Солнце уже давно перевалило зенит, но я все-таки решил посетить ассоциацию алхимиков. Ассоциация алхимиков встретила меня тишиной, где-то я это уже видел, что-то у меня дурное предчувствие разыгралось. Зайдя в ассоциацию, мне показалось, что в воздухе зависла аура безнадежности, сразу почему-то подумалось о домах для престарелых. За стойкой регистрации меня встретила молодая и очень красивая девушка. Настолько красивой девушки я не встречал ни разу в своей жизни, даже в обеих жизнях. У нее было стройное тело и большие глаза, да эти глаза выделяли ее из толпы. Хоть чувствовалось, что ее красота еще не расцвела в полную силу, но уже сейчас она могла дать большую фору мисс вселенной моего прошлого мира по всем параметрам. Тяжело вздохнув, девушка закатила глаза к потолку. «Что?» Опять, начав щелкать пальцами перед моими глазами, девушка сказала: «Эй, мальчик, очнись». «А, чего?» Заморгал я. Проклятие, до меня только дошло, что я уже целую минуту тупо пялился на нее. Я почувствовал, что у меня начали гореть уши и лицо. «Так, соберись, ты что, никогда не видел красивых девушек?» «Таких, нет, вживую не видел, только на картинках определенного содержания». Феминистки часто в своих заявлениях говорили, что создатели манги, аниме и игр рисуют нереалистичные пропорции девушек, которых не бывает в жизни. Бывают, я смотрю на такую девушку прямо сейчас, и она вполне живая и реальная. Прокашлившись в кулак, я произнес давно заготовленную речь. «Здравствуйте, меня зовут Мавей, и я бы хотел узнать, возможно ли посетить библиотеку вашей организации или вступить в нее?» «Здравствуй, я Ян Синь, допуск в библиотеку ассоциации алхимиков имеют только люди, состоящие в нашей организации. Для того, чтобы вступить в ассоциацию алхимиков, ты должен сдать экзамен на звание ученика алхимии. А где мне можно найти книги для подготовки к экзамену?» «Ха-ха, ты пришел туда, куда нужно, Мавей. Ассоциация алхимиков не такие снобы, как ассоциация нанесения символов, и ассоциация алхимиков готова предоставить необходимые книги для подготовки к сдаче экзаменов, причем совершенно бесплатно. Вот если ты сдашь экзамен на ученика алхимии и вступишь в нашу организацию, то за пользование библиотекой придется заплатить символическую сумму в 100 олимби. Ну как, готов попробовать свои силы?» «Да, я хотел бы вступить в ассоциацию алхимиков». «Тогда пойдем, я покажу тебе комнату, где находятся книги, необходимые для подготовки к экзамену». Девушка повела меня вглубь здания. Следуя за ней, я думал, что этот зеленый халат, который носят все ученики алхимии, сидит на ней как мешок и явно ей не подходит. Меня привели в небольшую комнату, в которой за столами сидели несколько детей примерно моего возраста и упорно вчитывались в книги. На наше появление некоторые мельком взглянули и тут же потеряли интерес. «Значит, смотри, вот на этом стеллаже», — мне указали на стеллаж с книгами. «На этом стеллаже книги, которые ты должен выучить для сдачи экзамена. Весь стеллаж разбит на секции по 10 книг. Можешь не перебирать весь стеллаж. В каждой секции одни и те же книги. Это сделано специально, чтобы всем поступающим хватило книг и не возникало ссор. Читать их ты можешь в этой комнате, но вот выносить книги нельзя. Как видишь, в комнате ты не один, так что веди себя прилично и не мешай другим готовиться к экзамену. Если возникнут вопросы, можешь подходить к стойке регистрации, там тебе всегда постараются помочь». «Вопросы есть?» «Да, когда ближайший экзамен?» «Ха-ха, ближайший экзамен через месяц. Думаешь, успеешь выучить все книги?» «Не знаю, как пойдет. Ну тогда удачи, малыш Вэй». Растрепав мои волосы, божественная Ян Синь покинула комнату, а мое лицо снова горело. Слегка успокоившись, я осмотрелся, но в помещении, кроме столов, стеллажа до учеников ничего не было. Время было позднее, а мне еще домой переться, поэтому я решил мельком просмотреть все книги, а их полноценным прочтением займусь завтра. Лежа в своей кровати, я размышлял о посещенных организациях, да я размышлял и о них, а не только о Ян Синь первые пару минут. Так, обдумывая все, что сегодня произошло, и лениво отгоняя мысли о возможном гареме и ее первой представительнице, до меня снизошло озарение, что я аж вскочил с кровати. Красавица-алхимик. В ранобэ описывалась некая девушка, на которую пускали слюни половина мужского населения города, занимала должность директора и была мастером алхимии. Как же ее там звали, блин, не помню. Но если призадуматься, то Ян Синь вполне подходит на эту кандидатуру. Говорилось, что той девушке вроде лет 20-25, Ян Синь навскидку лет 18, но кто их разберет этих женщин? В молодости красится, прибавляя себе пару лет, с возрастом, наоборот, чтоб сбросить пару годков, так по внешности и не определишь. Завтра в ассоциации постараюсь что-нибудь узнать. Если получится, то у меня есть шанс сориентироваться, в каком временном отрезке я нахожусь и как близко я к канонным событиям. Придя с утра в ассоциацию алхимиков, я надеялся встретить Ян Синь за стойкой регистрации, но меня ждал облом. За стойкой стоял какой-то молодой парень со скучающим видом. Поздоровавшись с ним, я, как мне казалось, постарался аккуратно расспросить его про вчерашнюю красавицу. Ехидно лыбясь и периодически подкалывая меня, парень поведал, что вчерашней красавице было 15 лет, и она недавно сдала экзамен на должность ученика алхимии старшей ступени. Не услышав от меня восторженных вздохов, парень пояснил, что в ассоциации алхимиков принята система разделения на три ранга – ученик, мастер и магистр. В свою очередь, каждый ранг делится на три ступени – начальная, средняя и высшая. И сдать экзамен, даже на высшую ступень ранга ученика, очень сложно. Вот он, в свои 18 лет, ученик алхимии средней ступени, и разок пытался сдать экзамен на высшую ступень, но с треском провалился еще на первом, теоретическом, этапе, не ответив и на половину вопросов. А тут, девушка, помимо обладания божественной красотой, еще и сдала экзамен в 15 лет, и это говорит как минимум о ее гениальности. Не став слушать начинающуюся оду, посвященную красоте Ян Синь, я отправился в комнату для подготовки к экзамену. Сосредоточиться на чтении книг я не мог, поэтому бросил это занятие и начал тупо сидеть и пялиться в одну точку, размышляя над полученной информацией. Если предположить, что встреченная мной Ян Синь и та девушка, директор ассоциации и мастер алхимии, один и тот же человек, то их разница в возрасте составляла как минимум 5 лет. А это значит, что до канонных событий у меня есть примерно 5 лет, может чуть больше. Решив для себя эту задачку, я сосредоточился на чтении книг. Непереведенных книг здесь не было, что и логично, зачем давать детям непереведенные книги, они их все равно прочитать не смогут. Это только я такой уникум, научившийся переводить книги со старых языков. После прочтения разного рода мемуаров, здешние книги не показались мне особо сложными, или я просто привыкаю к здешнему стилю повествования. Парочка справочников о травах, брошюрка по общей технике безопасности и философские размышления об алхимии. В принципе, приходя сюда на пару часов после тренировок, даже особо не напрягаясь, я за пару недель их осилю. Вот только стоит ли сдавать экзамен через месяц, не привлеку ли я к себе излишнее внимание, которое сейчас мне не нужно. Да и возникает вопрос, а можно ли одновременно состоять в ассоциации и поступить на обучение в академию? Поспрашивав об этом знакомого парня за стойкой регистрации, я узнал, что экзамен проходит раз в полгода. Одновременно состоять в двух организациях не запрещено. Многие ученики-алхимики состоят еще и в гильдии охотников, дабы набираться практического опыта в плане добычи необходимых ингредиентов. Нередко бывает, что охотники получают заказы на нахождение определенных трав, и в этом случае иметь того, кто может определить нужную травку на месте, выгоднее, чем таскать каждую на проверку. Глава 8 ред. Пару месяцев тренировок с техникой культивации отца не приносили ощутимого результата. Мой объем духовной силы увеличился всего лишь с 8 до 11 единиц, что меня опечалило. В принципе, я знал, что техника мне не подходит, и ожидал, что результаты ее применения будут скромными, но реальность оказалась хуже всех моих пессимистических прогнозов. Однако в практике форм наметился прогресс, и он был очень обнадеживающим. Моя сила, ловкость и выносливость стали гораздо выше, хотя может причина в том, что я росту, тело стало более прочное. Определил я это по синякам, которые оставались после спарринга на мечах, они теперь были поменьше и значительно светлее, да и проходили быстрее. От практики формы концентрации духовной силы никаких изменений я не заметил, но решил все-таки продолжить ее выполнять. Не зря ведь она была включена в комплекс форм, а рекомендовалось выполнять весь этот комплекс без пропусков. Возможно, результаты от ее применения появятся после. Вот форма очищения меня очень порадовала и дала ответы на многие вопросы. Через пару недель тренировок в формах, я учуял, что от меня слегка попахивает, решив, что какой пот не пахнет, я не придал этому значения. С каждым днем запах становился сильнее, и через месяц к концу тренировок от меня реально воняло. Дошло до того, что я прикатил бочку и после каждого цикла форм обливался водой. Но это помогло ненадолго, со временем мой пот стал каким-то маслянистым и серым, обливания не помогали, а с каждой тренировкой он становился все темнее и вонючее. Мне пришлось начать тренироваться в одних трусах, и да в этом мире нет трусов, поэтому я просто обрезал подштанники до состояния семейных трусов. Благо теплая погода здесь 8 месяцев в году, да и зима чисто номинальная, редко когда бывают заморозки под нулем. Также пришлось принимать ванну по 5-6 раз в день, иначе эта маслянистая жидкость не оттиралась. Как-то я попытался выяснить причину появления этой жидкости. После проделывания каждой формы отдельно никакого эффекта не последовало, и я стал проделывать формы еще медленнее, подольше задерживаясь при их смене, и принюхивался. Как выяснилось, все дело в форме очищения. Пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что форма называется не просто так, она очищает мое тело и меридианы от всякой грязи. Слава богу, через месяц все это закончилось. В один из дней во время отработки цикла форм пришло чувство, что во мне прорвало плотину, все тело начало покрываться абсолютно черная, маслянистая жижа, от запаха которой я чуть не расстался со своим завтраком. По-быстрому приняв ванну и отскоблив эту жижу, я решил взглянуть на себя духовным зрением. Что ж, мои меридианы снова светятся, правда, они и до этого светились даже сильнее, когда я создавал сосуд души, но после они перестали светиться и выглядели блекло. Наверное, они теперь чистые. Решив проверить свою догадку, я прогнал еще пару циклов форм. Что ж, моя догадка подтвердилась, я перестал пахнуть, что не может не радовать. Также мне пришла мысль, что все мои проблемы, связанные с созданием сосуда души, были по причине загрязнения меридиан. Это многое объясняет. В мирах, подобных этому, где присутствует некая энергия, во весь рост цветет и пахнет селекция на пару с Евгеникой. Культиваторы стараются брать в жены или мужья только других культиваторов, желательно достигших больших высот на этом поприще. В итоге у них рождаются дети с более чистыми меридианами. Отсюда становится понятным наставление отца по созданию сосуда души. Оно было для аристократов, для которых выполнить все эти действия не составляло труда, за них все сделали их родители, подобрав правильную пару. Значит, мои меридианы и потенциал мне достался от отца. Зато мои прекрасные волосы и красивые глаза мне достались от матери. Представил, как бы я выглядел, будь у меня лысина, как у отца. Бррр. Меня аж передернуло. Я, конечно, не любитель длинных волос у парней, но и сторонником лысины меня назвать нельзя. Если я получил свой потенциал от отца, в роду которого, как он рассказывал, были и легендарные заклинатели демонов, но было это до темной эпохи во времена расцвета человечества, то от кого их получил мой двоюродный брат? Мать никогда не рассказывала об этом. Нет, про своих родителей и предков с ее стороны она рассказывала, но, чтобы среди них были заклинатели демонов, что-то не припомню. Меня посетила гениальная догадка. Для ее подтверждения я отправился искать мать. Нашел я ее на кухне и без разговоров просто обнял. У меня было предположение, что моему духовному зрению просто не хватает сил, чтоб разглядеть ее меридианы, и что при контакте это сделать будет проще. Мои догадки подтвердились, у матери были меридианы, только очень мало и почти незаметные. Разглядывая меридианы матери, я размышлял над тем, что даже с моим потенциалом мне понадобились адские тренировки на пределе сил. Что же нужно сделать обычным людям, чтоб создать сосуд души? Сейчас понятно, селекция и Евгеника у руля. А вот как появились первые культиваторы, ведь, скорее всего, они тоже были обычными людьми. Ответ нашелся просто. Целебные травы. Первые культиваторы просто съедали что-то, содержащую духовную силу, ну или кого-то, и таким образом прогрессировали, а уже потом пришли техники и селекция с Евгеникой. Вот так я и стоял, обняв мать, за что был незамедлительно наказан. Мать, скорее всего, решила, что мне не хватает обнимашек, и тут же принялась исправлять это досадное недоразумение. Несмотря на все мои попытки освободиться, я был беспощадно затискан и зацелован до полуобморочного состояния. Когда меня выпустили на свободу, я заметил влажные глаза матери. Выйдя на улицу, подвел итоги. Моя теория подтвердилась, мать, скорее всего, счастлива, что я наконец-то позволил себя потискать, а то все время пропадаю на тренировках или в библиотеках и не уделяю семье время. Так что мысленно я поставил себе 5+. Мой повседневный день вошел в колею, и потянулись серые будни, наполненные лишь тренировками и отдыхом. Экзамен я решил сдавать через полгода, чтобы не привлекать внимания. И вот спустя примерно месяц тихой жизни к нам зашел мой дядя, он прям светился счастьем и сообщил, что его сын Сонг смог таки создать сосуд души. Нас пригласили на праздник, и дядя даже пару раз поблагодарил отца за мои советы в способе создания сосуда души. Отец ушел меняться сменами на работе, а женская часть семьи побежала готовить наряды. По возвращению отца у нас вновь произошел разговор о целесообразности передачи форм моему брату. Главным фактором принятого решения о передаче форм была форма очищения. Без нее у простолюдина просто не было шансов добраться до значимых высот в культивации. По пути на праздник я размышлял, стоит ли говорить об атрибуте и форме сосуда души. Еще надо было выяснить, есть ли у дяди кристалл души или они будут покупать новый, возможно, ни разу не использованный. Хотя сомневаюсь, дядя живет не богаче нас, и если будут покупать кристалл, то уже использованный, а жаль. А с формами действительно получится хорошо, как раз и проверим их на вшивость. Если семья Ли решит предать нас, передав эти знания кому-нибудь еще, и нас обвинят в воровстве, я всегда могу показать непереведенную книгу и доказать, что это я ее перевел и прочитал о формах в ней. Тут с кражей знаний строго, вплоть до смертной казни, но люди, пытающиеся это сделать или ложно обвиненных в этом, нет-нет да появляются. На брата Сонга без слез было не взглянуть, исхудавший, с мешками под глазами, но довольный и радостный. После этого дня мой двоюродный брат периодически присоединялся к тренировкам. Отец помимо форм передал и технику культивации, ведь достать технику было сложно, и они были дорогие. Иногда появлялись более-менее дешевые, но доверия они не вызывали, все такие истории их появления были мутными и не вызывали доверия. Я периодически наведывался в ассоциацию алхимиков, естественно, для того, чтобы обновить свои знания, а не ради совершенно случайной встречи с красавицей Ян Синь. Вот так, сидя в комнате подготовки и размышляя над тем, чтобы еще разок пройтись в холле ассоциации, вдруг именно в этот раз мне повезет, неожиданно раздался звук гонга. Осознавая, что означает этот звук, я побежал на улицу. На выходе из ассоциации я был остановлен каким-то мужчиной в белом халате. «Ты куда, парень, не слышишь гонга? Ближайшее убежище здесь в ассоциации», — сказал он, потащив меня внутрь здания. «Подожди», — попытался вырваться я. «Я знаю, в какое убежище отправилась моя семья, демоническая орда еще далеко, я успею добраться до него. Не глупи, орда не будет ждать, пока ты доберешься до убежища». Меня грубо подняли за подмышки и понесли в убежище. «Вот, сиди здесь и никуда не выходи», — сказал мужик, усадив меня на пол недалеко от толстенных ворот, которые должны были закрыть вход, а сам же направился на выход. «Проклятие», — выругался я. «Ну, что вы, молодой человек, не стоит так нервничать», — сказал старик, присаживаясь рядом со мной. «Демонической орды не было лет 10, так что город успел поднакопить силы и с легкостью отобьет это нашествие». «Да, наверное, вы правы». Я облокотился на стену спиной и прикрыл глаза, пытаясь успокоиться, что-то я перенервничал. Родители давно рассказали мне о нашествии демонических зверей, где ближайшие к нашему дому убежище, и как к нему добраться кратчайшим путем. Мать вроде никуда не собиралась, так что они должны были быть дома и точно успеют укрыться в убежище. А вот у отца сегодня смена, да даже если бы и не было, уверен, он точно на стене среди стражей города. Только здесь, сидя в убежище, я осознал, что мне действительно не безразлична судьба моей здешней семьи, и как сильно я ее полюбил за это время. Поток людей, входящих в убежище, прекратился, и толстенные двери сомкнулись, закрывая выход, а минут через 10 раздался жуткий рев, пронесшийся по всему городу, и даже люди, сидящие за толстенными дверями убежища, прекрасно его слышали. От автора: «Я слегка ошибся, под формой усиления духовной силы подразумевалась концентрация духовной силы, ТЕ, что-то вроде увеличения ее плотности». Глава 9 Ред. Звук гонга разносился над городом, оповещая жителей о приближении демонических зверей. Это была не первая орда в жизни города, поэтому паники не было. Люди спешили в укрытие, но не позволяли страху завладеть их сердцами. На одной из стен стоял седобородый старик, единственный в Светозаре хранитель города, заклинатель демонов легендарного ранга, Емо. Седина покрывала его голову, но аура источала мощь и силу, демонстрируя всем, что возраст не повлиял на него, и он все так же заклинатель демонов легендарного ранга, сильнейший в городе. Взгляд его был тяжелый и хмур. Он смотрел в сторону приближающейся орды, и что-то терзало его разум, что-то во всем этом происходящем ему не нравилось. Еще месяц назад он проверил все леса и ущелья, находившиеся в недельном пути от города. Все ближайшие демонические звери легендарного ранга находились в спячке, и никаких признаков их ближайшего пробуждения он не видел, так же как и не нашел никаких следов зарождающейся орды. Откуда же взялась эта орда? Неужели демонический зверь легендарного ранга забрел сюда из-за гор святых предков? На стену поднялся молодой мужчина крепкого телосложения с розовыми волосами и подошел к хранителю города. Отец, жители города в убежищах, все кланы пришли для его защиты, городская стража стоит на стенах, свитки с символами розданы, доложил Ецзун. Емо посмотрел на своего сына. Его старший сын, возгордившись своей силой, отправился зачищать чащу мрака и так и не вернулся оттуда. Средний же сын погиб при нашествии орды 10 лет назад. Ецзун, младший из его сыновей и единственный оставшийся, как в насмешку над стариком судьба подарила его сыну лишь дочерей. Что с ордой? Демонических зверей легендарного ранга не замечено, стального ранга насчитали примерно 1000, никого похожего на вожака не обнаружили, продолжил отчитываться Ецзун. Вообще в орде нет какого-либо определенного типа демонических зверей, это не какая-то стая собрала вокруг себя орду и погнала на нас. Складывается впечатление, будто что-то согнало их с насиженных мест. Или кто-то, произнес Емо. Первые демонические звери показались на горизонте. Зрение Емо позволяло разглядеть ему даже мышь, пробегающую в траве за несколько километров от него, поэтому он сразу заметил, о чем говорил ему сын. У демонической орды не было лидера, ее никто не вел, больше всего это походило на то, что звери просто бежали в одном направлении. Емо даже заметил, как от орды отделялись небольшие стайки демонических зверей и уходили в сторону. Эта демоническая орда не пришла уничтожать город, мы просто стоим на ее пути. Демонические звери были умнее своих обычных сородичей, и простейшие ловушки, типа волчьей ямы, с легкостью обнаруживали, но из-за набранной скорости, когда прямо перед ними вставали под углом 3-метровые стальные копья, не все могли избежать их. «Приготовиться тянуть копья», — прозвучал голос главы города, он всматривался в приближающуюся орду, стараясь не пропустить момент, и когда орда достигла нужного ориентира, тени, тысячи копий в несколько рядов возникли перед надвигающейся ордой. Те, кто успевал среагировать и перепрыгивал первые копья, насаживались на последующие ряды, бегущие следом спотыкались и падали, образуя завал из тел, который становился все больше и больше. Ловушка не могла полностью остановить демоническую орду, но и ее цель была лишь в том, чтобы притормозить демонических зверей, не дав им с разбега взобраться на стены, и она с ней справилась. Орда притормаживала, но все равно надвигалась на город неотвратимым нескончаемым потоком. Емо поднял руки ладонями в сторону орды, и над ней стал образовываться снежный вихрь. Когда он дорос до 100 метров в диаметре, из него хлынул поток небольших ледяных сосулек. Земля и все живое, на которое они попадали, тут же превращалось в лед. Еще 3 снежных вихря успел создать Емо, прежде чем орда подошла к городу. Слившись с духом демонического зверя, он ринулся на ближайшего зверя стального ранга. Именно они представляли наибольшую угрозу городу. «Всем стальным, в атаку!» — прокричал глава города и последовал за отцом в гущу демонических зверей. Ецзун без устали работал мечом, разрубая всех демонических зверей, что вставали у него на пути. Несколько зверей стального ранга уже пали от этого меча. Стоило остановиться, и вокруг него образовывался завал из тел. Чтобы не быть погребенным под этой массой, ему приходилось постоянно передвигаться по полю боя, но силы были не бесконечны, он чувствовал, что начал уставать. Звук страшного удара сотряс поле боя. Все стены и ворота были сделаны из особо прочного камня и древесины, укрепленные символами, они были способны выдержать удар демонического зверя легендарного ранга, правда, все лишь один удар, но легендарного ранга. Ецзун, поняв, что дело плохо, направился на стену, выяснить, что произошло. Бронированный демонический бык с разбегу попытался протаранить ворота города, он уже успел разбежался для второго удара. Ецзун бросился на перехват, но не успел. Второй страшный удар сотряс ворота и стены города. Когда Ецзун добрался до надвратной башни, демонический бык уже приближался, ворота могли не выдержать еще одного удара. Быстро оценив ситуацию, Он принял решение и прыгнул навстречу быку. Меч вошел в основание черепа, смерть наступила мгновенно, зверь даже не понял, что его убило, но, набравшая скорость, пятая туша не смогла сразу остановиться и влетела в ворота. Кубарем пролетев несколько метров, Ецзун остановился. Взглянув на ворота, он грубо выругался. Ворота были проломлены, но все еще держались на верхних петлях, демонические звери уже начали взбираться на тушу, стремясь прорваться в город. Мгновенно соединившись со своим демоническим духом, черночешуйчатым подземным драконом, он вырос до 3-метрового роста и с разбегу врезался в тело зверя. Тело бронированного демонического быка стального ранга вылетело из воротной арки, словно пробка из бутылки. Ра-а-а! Громкий рык, не уступающий демоническому, раздался над полем боя. «Вам не пройти в мой город!» — прокричал Ецзун, вставая перед воротами и перекрывая проход к ним. Рядом с ним приземлились две фигуры, Гунлин и Сюн, его боевые братья, присоединились к нему. Он никогда не забудет, что его братья встали плечом к плечу с ним и поддержали его с этой смертельной затеей, дать время на починку врат. Навстречу первым демоническим зверям понесся поток черного пламени, сжигая их плоть до костей. Слева Гунлин, слившись с кровавым аллигатором, когтями, пылающими багровым пламенем, разрывал надвигающихся зверей. Справа Сюн слился с демоническим духом бронированного медведя бездны и заработал кулаками. После его ударов оставались лишь груды мяса с переломанными костями. Троица без устали сжигала, разрывала и переламывала всех надвигающихся зверей, ощущение времени притупилось. Сколько они уже провели в этой кровавой бойне. С каждым мгновением усталость брала свое, духовных сил становилось все меньше, их сосуды души пустели с огромной скоростью. «Господин, ворота укреплены, возвращайтесь», — прокричал кто-то сверху. Используя последние капли духовной силы, Ецзун отбросил ближайших демонических зверей, и вся троица взобралась на стену. Сюн, упершись руками в колени, тяжело дышал, Гунлин держался за левый бок, по которому расползалось кровавое пятно, да и сам Цзун был не в лучшем виде. В пылу сражения он не заметил, как получил несколько ран. Ецзун подошел к краю стены надвратной башни, с нее было прекрасно видно все поле боя. Демоническая орда все еще была многочисленна, и были места, где звери взобрались на стену. Емо все еще сражался, но снежный вихрь, окружающий его, становился все меньше, он тоже начал уставать. Ецзун понимал, что без сил он ничем помочь не сможет, только сделает хуже, надо отдохнуть, восполнить потраченную духовную силу, и с новыми силами он прогонит демоническую орду. Битва за город продолжалась. Глава 10 Ред. Нас продержали в убежище примерно сутки. По моим ощущениям, это была не первая орда, нападавшая на город, поэтому в убежище все было подготовлено заранее, и проблем бытового характера не возникло. Когда нас начали выпускать, народ выходил с некоторой опаской, никому не хотелось увидеть руины города. Выйдя из убежища, я осмотрелся, и все оказалось не так плачевно. Основной удар пришелся на северную часть города, с той стороны поднимались клубы черного дыма, похоже, разгорался пожар, и его не успевали потушить. Мы жили возле западной стены чуть ближе к северной, но там, вроде, было все спокойно. Я поспешил домой, по дороге прикидывая, где находилось убежище, в которое отправилась мать с сестрой и братиком. По моим расчетам, оно находилось даже дальше от северной стены, нежели наш дом. Искать семью в убежище я не стал, здраво рассудив, что им добираться до дома ближе, чем мне, и они к моему приходу должны уже быть там. Забежав домой, сразу отправился на кухню. Вся семья, кроме отца, собралась там в ожидании новостей. Как только вошел, мать сразу заключила меня в объятия, и даже сестра присоединилась к нам, ну и братик, за компанию. На мой немой вопрос сестра лишь помотала головой, отец еще не вернулся. Я предложил пойти поискать его, но мать возражала. Сейчас в городе был бардак, много раненых и разрушений, да и улицы города все залиты кровью. Заметив, что ее руки слегка дрожали, я понял, что она на грани нервного срыва, и согласился с ней подождать отца дома, а также предложил, чтобы просто не сидеть, попить чайку. Мать, ухватившись за эту работу, как за якорь, тут же начала возиться у плиты. Вечером привели отца, сослуживцы поддерживали его с двух сторон, его живот был замотан тряпками, пропитанными кровью, но он был жив, и это главное. На следующее утро мать сообщила, что нас обокрали, пока мы прятались в убежище, а отец защищал город. Наш дом обчистили. Все знали, что я собирался поступать в академию, мы не делали из этого секрета, а значит родители копили на учебу, и заначка с деньгами где-то была. Моей злости не было предела, кто-то защищает город, проливая кровь, а кто-то в это время обчищает их дома, твари. Выйдя на задний двор, как следует отделал столб для отработки ударов. Успокоившись, я понял, что в принципе их никто не найдет. Люди сидели по убежищам или были на стенах города, и ни у кого не было ни времени, ни возможности еще и следить за тем, кто обносит дома. В принципе, за деньги я не переживал. В этом мире, если у тебя есть личная сила, то и такие вещи, как деньги, власть, слава и женщины сами собой приложатся. Все живы, относительно здоровы, на первый год наскребем, а дальше воспользуюсь способом из РНБ, и с оплатой обучения проблем не будет. Больше всего я злился на самого себя, расслабился, блин, на девушку ходил глазеть, идиот, блин. Это нашествие орды произвело отрезвляющий эффект, как из ведра с ледяной водой окатили, я слаб, очень слаб. В оригинале описывали одно нашествие орды, созданное темной гильдией, но сколько их было до канонных событий. Из-за моей слабости я могу и не дожить до них, а то строил уже тут планы, как буду отбивать гарем ГГ. Я засел за свои тетради. Как мне стать сильнее? Все упиралось в технику культивации. Нынешняя была слаба и явно мне не подходила. За пару месяцев тренировок увеличить духовную силу на 3 единицы, куром на смех. Попробовать достать другую технику, не факт, что она будет лучше, да и возможностей не предвидится. Создать свою, ага, сейчас я вообще не представляю, как эти песнопения и философские высказывания в технике позволяют увеличивать духовную силу, как они взаимодействуют. Спросить ни у кого, скажут, либо смени технику, либо у тебя нет таланта. Подсмотреть не вариант, я вижу только наличие меридианной сосуда души. Я дурак, естественно, я не мог разглядеть движение духовной силы у кого-либо, мне просто не хватало сил. Скорее всего, нужен был физический контакт, как это было с матерью, но в себе же я видел духовную силу, когда создавал сосуд души. Мои тренировки по разглядыванию духовной силы во время чтения техники культивации давались мне с трудом. Одновременно сосредоточиться на духовном зрении и читать по памяти было сложно, но прогресс был, и со временем я смог разглядеть, как движется духовная сила во время чтения техники. Проходя по определенным меридианам, там, где она прошла, меридианы начинали источать легкую дымку. Эта энергия приближалась к сосуду души, и вот, когда она проходила в максимальной близости от сосуда души, маленькие искорки отделялись от меридиан и плыли в сторону сосуда души, но по дороге гасли, не доходя до него. После нескольких дней таких тренировок и одной искорки, дошедшей до сосуда души, но не попавшей в него, я снова засел за тетради. Итак, определенный принцип мне понятен. Проходя по меридианам, духовная сила мира как бы очищается и становится моей. Вспомнился разговор с отцом о сырой духовной силе. Затем она попадает в сосуд души. В чем связь песнопения и меридианы, по которым проходит энергия, я не понял. Однако причину, почему ее так мало доходит до сосуда души, примерно представлял. Я решил, что все дело было в дымке, которая начинает исходить из меридиан, т.е. потери духовной силы были огромные, она не успевала очиститься и преобразоваться в мою. Вспоминая, как создавал сосуд души, я припомнил, что и тогда мои меридианы исходили дымкой, но с разной скоростью. Решил поэкспериментировать и без техники наполнить свои меридианы духовной силой, но в сосуд души ее не пускать. Мои предположения оказались верны. Духовная сила утекала из меридиан с разной скоростью, попутно загрязняя их. Стандартная прогонка всех форм вернула все в норму. Как оказалось, если сравнивать время, с которой утекает духовная сила и расположение меридиан, то больше всего потерь из меридиан, находящихся ближе к коже. В тех же, которые находятся ближе к сосуду души, потерь почти не было. Целый месяц экспериментов и наблюдений принесли свои плоды. Обнаружил 5 ближайших меридиан к сосуду души, в которых потерь не было вообще, и в зависимости от времени потерь выстроил путь от наружных меридиан к внутренним. Как я ни старался, но проложить путь через все 5 меридиан не получалось. Пытаясь проводить ее окольными путями, я терял силу, не успевая довести до внутренних меридиан. Пришлось прокладывать кратчайшие пути. В итоге у меня оказалось 5 путей исследования духовной силы. Первые же попытки провести энергию по одному пути принесли результат. Количество искорок значительно увеличилось, и даже некоторые проникали в сосуд души, но были и отрицательные моменты, загрязнение меридиан. С каждым прогоном энергии меридианы все больше загрязнялись и меньше пропускали духовную силу. Во время моих экспериментов я пытался провести духовную энергию одновременно по двум путям, но потерпел в этом фиаско, решив, что мне не хватало контроля над ней. Однако, здраво рассудив, что для качественного улучшения моего контроля потребуется много времени, я нашел более легкий способ. После комплекса прогонки энергии при максимальном загрязнении одного пути перехожу на следующий путь, и так до тех пор, пока все пять путей не будут загрязнены. Проделываю комплекс формы и очищаю их. За месяц таких тренировок количество моей духовной силы резко скакнуло вверх, с 11 до 20 единиц. Однако, наблюдая, как проходит духовная сила по меридианам, меня не покидало чувство, что я что-то упускаю, что-то было не так. Потратив еще пару дней на старую технику, до меня дошло, что все дело в скорости. При использовании техники духовная сила в разных меридианах двигалась с разной скоростью. Применяя великий способ научного тыка, я стал подбирать скорость движения по меридианам. За всеми этими тренировками я чуть было не пропустил экзамен на ученика алхимии. Придя в ассоциацию, я узнал, что из-за нашествия демонической орды экзамен перенесли на полгода. Находясь в холле ассоциации, я обратил внимание на разговор двух мужчин. Один жаловался другому, что алхимики не желают уменьшать цену на лечебные пилюли, в то время как целители задрали цены до небес за свои мази и услуги. Здраво рассудив, что мне нужно отвлечься от тренировок, а то у меня от них скоро мозги вскипят, и то, что знание здешнего искусства лечения и изготовления мазей мне явно пригодится в будущем, отправился к ближайшему целителю. Что ж, целители оказались теми еще козлами, или это я все время забываю, сколько мне лет здесь. После выслушивания моей просьбы, меня со словами «подрасти» сначала разворачивали и выталкивали за дверь, чтоб не мешал работать. При последнем посещении целителя, у которого я также получил отказ, ко мне подошла женщина и рассказала о бесплатной больнице, которую содержит божественная семья, и что там иногда принимают на обучение. Узнав, как добраться до нее, и поблагодарив, я отправился к больнице. В больнице мне сообщили, что да принимаем, но не сейчас, все места заняты, приходите позже, когда те, кто обучается, закончат свое обучение и, возможно, покинут больницу. Молодой парень был очень словоохотливый, а таких говорят болтун, находка для шпиона, поведал мне о его тяжкой судьбе и о том, что его мастер заставляет выучить все названия меридиан. При этих словах я сделал стойку как охотничья гончая. После аккуратных вопросов и направлений разговора в нужное мне русло я смог таки выпросить эту книгу почитать на 3 дня. Получив заветный талмуд, листов 1000, наверное, я побежал домой. После беглого просмотра книги я выпал из реальности на пару минут. Они реально дали название всем меридианам и акупунктурным точкам, что-то вроде Тенкитсу из Наруто. Времени вчитываться особо не было. Я быстро начал копировать содержание книги. Переписывание текста и аккуратное перерисовывание всех изображений тела с указанием расположения меридиан заняло у меня все отведенное время. Вернув книгу молодому человеку, имя я его так и не запомнил, был слишком взволнован получением книги, попутно выслушав, какой я плохой ребенок, что обманом выпросил книгу, и он получил втык за то, что отдал ее, вернулся домой. Насчет испорченных отношений с тем целителем я не переживал, все равно лечиться к нему не пойду, даже если за лечение заплатит уже мне. Изучая названия меридиан и акупунктурных точек, я смог таки разобраться в технике, которую передал мне отец. Оказалось, что сама техника представляет из себя перечисление меридиан и точек с описанием скорости прохождения по ним духовной силы. Выяснилось и значение акупунктурных точек в технике культивирования, оказалось, что они выступали в роли клапана. Теперь я знаю название меридиан и акупунктурных точек всех 5 путей, по которым провожу духовную силу. Сравнив описание скорости при использовании первоначальной техники со скоростью, подобранной мною, и взяв способ написания из уже имеющейся техники культивирования, чтобы все звучало гармонично, а не как доклад, я попробовал создать свою технику для первого пути. На этом этапе только к нему смог подобрать правильное сочетание скорости. Написать, чтобы все эти перечисления звучали гармонично, была та еще морока, но тут не прошла даром вся философия, прочтенная ранее. слегка попыхтев и пару раз внося исправления для лучшего звучания, решил опробовать новую технику. За время моих экспериментов с подбором правильной скорости мой объем духовной силы вырос до 34 единиц. Используя новую технику, я ощутил качественный скачок в уровне поглощаемой духовной силы. Оказалось, что эти песнопения имеют и расслабляющий эффект. Не надо следить за энергией, куда и как она течет. Похоже, до этого я как бы пережимал шланг, не позволяя ей течь свободно. Радовался данному прогрессу я недолго, вспомнив, что смог подобрать скорость только для первого пути. Тут же пришло понимание того, какой объем работы мне предстоит проделать. По объему написания моя новая техника ничуть не уступала прежней, а если туда добавить еще и другие пути, то она станет гораздо больше. Скорее всего, этим они и отличаются. Чем больше путей исследования духовной силы ты сможешь задействовать, тем качество техники выше. Оказалось, что я слегка ошибся, подобрав скорость ко второму пути и сложив их вместе. Результат стал хуже, чем если бы я их практиковал по отдельности. После небольшого напряжения мозгов пришел к выводу, в данном случае 1 плюс 1 не равняется 2. Высшие техники отличаются не только количеством задействованных меридиан, но и должны дополнять друг друга, что-то по типу цунами, когда каждая последующая волна больше предыдущей. После понимания этого подбирать скорость стало сложнее. Время вновь понеслось галопом, и как-то буднично прошел еще один мой день рождения. Подошло время экзамена в ассоциации. Вместе со мной его сдавали несколько детишек чуть постарше меня и юноши лет 17 на вид. Естественно, я с легкостью сдал экзамен, а со мной еще девочка примерно на год старше и юноша, что в принципе было ожидаемо. После экзамена нас привели в небольшой кабинет, где помимо мастера алхимии, он был в белом халате, нас ждали еще трое учеников алхимии. Я знал, что если долго и упорно трудиться, то судьба будет ко мне благосклонна. Среди учеников алхимии стояла она, божественная Ян Синь. Нас поздравили со сдачей экзамена и сообщили, что первую неделю за каждым из нас будет закреплен ученик алхимии высшей ступени. Он расскажет нам о правилах в ассоциации, покажет, что и где находится, ну и научит начальным навыкам алхимии, и вот как только мы их освоим, нам выдадут нашивку на халат ученик алхимии, начальной ступени. Ну, естественно, по-другому и не могло быть, выбирали себе куратора не мы, поэтому Ян Синь быстро схватила девочку и удалилась. Мне же достался взрослый мужик лет за 40, моего куратора звали Фа Джен. По дороге на склад мне были озвучены правила и распорядок дня, а также мои обязанности ученика, высказав, что ночевать в общежитии я не намерен, и что здесь только до поступления в академию, я был резко остановлен. В смысле до поступления в академию? Ну, мне сказали, что состоять в двух организациях вполне возможно, и что некоторые ученики состоят в гильдии охотников, так что мое поступление в академию не проблема. Вернувшись в кабинет мастера, Фа Джен объяснил мою ситуацию. Выругавшись на идиотов учеников, стоящих за стойкой регистрации, мастер объяснил мне, оказалось, что состоять в двух организациях я могу только с момента становления учеником старшей ступени, да и то, только в гильдиях охотников и воинов, потому что их деятельность частично совпадает с деятельностью ассоциаций. Ходить травки собирать, части демонических зверей и т.д. Ученику начальной и средней ступени необходимости в этом не было, ингредиенты для изучаемых рецептов можно было свободно купить и в городе, крестьяне выращивали множество разных духовных трав, а вот совместить учебу в академии, которая длится полдня, и обязанности ученика алхимии не выйдет. В ответ на мои объяснения, что всего лишь хотел попасть в библиотеку ассоциации и пораньше начать обучаться алхимии, в академии преподавали основы, мне дали время подумать и выбрать, куда я хочу поступать. Глава 11 ред. Отец был категорически против, в принципе я был с ним согласен. В академии давали более разносторонние знания, там преподавали помимо базовых предметов, математики, литературы и т.д. еще и основы алхимии, основы нанесения символов, астрономию и другие более специализированные предметы. В ассоциации же больший упор делался на алхимию взамен разностороннего развития. Сообщив об этом в ассоциации и поинтересовавшись, не могли бы они сделать для меня исключение в виде допуска в библиотеку, ведь экзамен я сдал, а до поступления в академию еще 2 года. Отказ. Мастер был непреклонен в том, что для допуска в библиотеку я должен быть членом ассоциации, иные варианты не рассматривались. В принципе, мне и без изучения алхимии было чем заняться. Физические тренировки, спарринги и практика в культивации. Подбор правильной скорости движения духовной силы по меридианам занимал львиную долю моего времени, но прогресс был, что не могло меня не радовать. К концу подбора скорости второго пути и ее синхронизации с первым путем, я взял одинную звезду бронзового ранга. Это произошло неожиданно, я не часто проверял объем духовной силы, больше полагаясь на духовное зрение в определении качества техники, и вследствие этого пропустил момент подхода к бронзовому рангу. Наверное, я единственный 9-летний ребенок, находящийся на бронзовом ранге. Бросив все дела, отправился к отцу, на работу, спарринг покажет, насколько я стал сильнее. Что тут можно сказать? После первых минут спарринга отец остановил его и подошел ко мне. «Вэй, что сейчас это было? Твоя сила и скорость соответствовали одной звезде бронзового ранга». Встав в позу крутого парня из Наруто, я подтвердил, что отныне являюсь заклинателем демонов одной бронзовой звезды. Видела бы мать сейчас его лицо, глаза стали круглыми как блюдца, а брови, казалось, решили уйти в путешествие к затылку. «Как? Когда? Как? Пап, ты повторяешься?» Продолжая улыбиться, сказал я. «Так, давай отойдем», взяв себя в руки, сказал отец. «И ты всем не расскажешь». Придя в его служебный кабинет, походя крикнув, чтобы его не беспокоили, отец усадил меня на стул, а сам сел напротив. «Итак, я слушаю». Уже давно решив, что уж своей семье-то я могу доверяю, я все рассказал отцу о том, как духовным зрением посмотрел, что происходит при чтении техники культивации, как я определил нужные меридианы и скорость, как понял связь между написанием техникой и названием меридиан, о моей теории о том, чем отличаются низшие техники от высших, и т.д. При этом про свое перерождение и все с этим связанное я умолчал. Эти знания о другом мире умрут вместе со мной. Отец серьезно задумался и ушел в себя. Посидев немного в тишине, я все-таки спросил: «Ты не рад, что я взял бронзовый ранг?» «А, что?» Вернулся отец. «Рад, конечно же, рад». Я был подхвачен со стула и стиснут в объятиях. Мда, заклинателей не только чревато злить, но и радовать. Мне показалось, что мои ребра трещали от этого давления. Мои волосы были атакованы огромной лапищей. Я так и не понял, пытался ли он меня погладить или оторвать голову. Улыбка у отца была от уха до уха. Поставив меня на пол, он сказал: «Рад, естественно, я рад. Мой сын, гений, не только в 9 лет стал бронзового ранга, сам создал технику культивации, но и разобрался в принципах культивации, о которых никто ничего не знает. Я сомневаюсь, что этого не знали до меня. Поверь мне, сын, я тоже когда-то учился в академии, и нам там ничего подобного не рассказывали. Я бы подумал, что от простолюдинов просто скрывают информацию, но в академии учатся не только простолюдины, но и дети из благородных, знатных семей. И даже из главных поступают в академию. Конечно, домашнее обучение никто не отменял, но первые годы обучения мы все там были примерно на одном уровне. Чтобы кто-то поступал уже будучи на бронзовом ранге, такого я не помню, и никогда не слышал, чтобы подобное было раньше. Вообще я имел в виду времена, задолго до Светозара. Ха-ха-ха, все когда-то бывает в первый раз. Не скажи, сын, его лицо сразу нахмурилось. Я считаю, что твой прогресс надо сохранить в тайне. Полностью с этим согласен. Темную гильдию и священную семью еще никто не отменял. Про темную гильдию и священную семью вообще отдельный разговор. Первые грешили похищениями клановых детишек с целью выкупа и убийствами. Про них мало что было известно широкой публике, но слухи нет-нет доходили в народе. А вот священная семья поступала с гениями и их семьями довольно-таки мерзко. Семья гения загонялась в долги, а потом ему предлагали рабский контракт на служение. Выхода у заклинателя демонов, подающего большие надежды, было мало, и он подписывал его, а потом отправлялся в мясорубку. В оригинальном произведении, когда разоблачали священную семью, говорили, что она несла самые малые потери при набегах демонической орды, но никто этого до того момента не замечал, потому что как раз таких вот гениев и отправляли на передовую, когда основной костяк семьи отсиживался за их спинами. Да и отправляли их на всякие самоубийственные задания, главное получить выгоду, а потери не в счет, они же не члены семьи. Чтобы защититься от подобного, юные гении старались побыстрее примкнуть к какой-нибудь семье помогущественнее, но не у всех это получалось. В академии всегда кто-то был из священной семьи, учился или преподавал, заодно докладывая о юных дарованиях. Об этом все знали, но ничего сделать не могли, контракт был вполне официален, а откуда внезапно взялись долги, так они тут ни при чем. Все те гении, которым не повезло, были намного старше меня. Если же священная семья узнает о гении, который в 9 лет взял бронзовый ранг, даже служба моего отца десятником в городской страже не поможет нам. Они уже несколько лет успешно громят знатную семью крылатого дракона, а одну маленькую семью простолюдинов ради такого гения растопчут и не заметят. Послушай, сын, в этом мире не все такие добрые, как кажутся. Мне было рассказано о существовании темной гильдии и нехороших слухах о священной семье. Пап, я тоже умею слушать, и если я не общаюсь со своими сверстниками, это не значит, что я уж совсем ничего не знаю. Мама с сестрой, да и люди в библиотеке бывало обсуждали последние слухи, так что о священной семье я наслышан, да и ты сам иногда рассказывал интересные новости. Ага, значит иногда и что-то интересное, ну хоть на этом спасибо, мой маленький гений. Всегда, пожалуйста. Ах ты, ай, мои волосы, нет, я не хочу быть таким лысым, как ты. А-а-а, чем тебе моя бритая голова не нравится? Мама утверждает, что не пустит домой, если я побреюсь налысо. И чем ее не устраивает мое бритье налысо? Вот так я узнал, что отец не лысый, а бреет голову. Все в порядке, пап, я положил руку на его плечо, ты ее муж, и должен выглядеть сильным и строгим, а я ее сын, и мне можно выглядеть красивым и милым. Чего? Ты как до этого додумался? В книжке прочитал. Так, и что еще ты в этой книжке прочитал? Откуда берутся дети, рассказывать мне уже поздно, не то, чтобы я до этого об этом ничего не знал, но в мемуарах иногда такое понапишут. Сегодня прям день открытий, может у тебя уже и невеста есть или нам с матерью пора готовиться внуков нянчить. КХМ, никого нет, и ничего такого не было, не переживай. Проклятье, почему я сразу представил Ян Синь? Мое покраснение не осталось незамеченным, и после непродолжительной пытки щекоткой я рассказал о Ян Синь. Быстро сложив мое признание с походами в ассоциацию, я получил от отца результат в виде дикого ржача, который был стойко мною проигнорирован. Выяснилось, что и до отца доходили слухи о красавице-алхимике, но вживую он ее не видел. «Ладно, смахивая слезу», — сказал отец, — «моя смена уже закончилась. Пойдем домой». Глава 12 лет. Всю дорогу отец улыбился и подкалывал меня в виде вопросов. «А что ты думаешь об этой женщине? Или нравится ли тебе эта девушка?» Короче, отрывался он по полной. «Эх, люблю я все-таки своего, здешнего отца. Нормальный мужик. И совет дать может, и посмеемся, и люлей получить не проблема, на спаррингах». По возвращении домой хорошее настроение отца не осталось незамеченным, и меня сдали с потрохами. Про мой бронзовый ранг отец умолчал. После парочки словечек от матери из разряда мужлан и солдафон отец упокоился, и мы сели ужинать. Вечером отец позвал меня с собой. Мы спустились в наш небольшой подвальчик, и отец показал мне нашу сокровищницу. В небольшом железном ящике, вмонтированном в стену, находилась довольно-таки объемная книга. «Вот, сын, эта книга – наследие нашей семьи, точнее все, что от этого наследия осталось, что в ней». Предвкушая плюшки, спросил я. «Я не знаю, как сказал мой отец, а ему его отец, эту книгу может открыть только заклинатель демонов легендарного ранга. Не проблема, погодь, я сбегаю за зубилом с молотком. Я, конечно, пытался ее открыть, но, как ты, наверное, понял, не справился с этой задачей». Дальше мне была поведана история семьи Ма и как был основан Светозар. До темной эпохи семья Ма была далеко не последней, но и в число сильнейших семей империи она не входила. Что-то вроде главной семьи в столице небольшой провинции. Семья в юге была известна по всей империи еще до темной эпохи. Про божественную семью тоже были слухи, но, похоже, они жили на другом конце империи и были хорошо известны только в той ее части.